Что хочешь, спрашивай. Ты добр и стар, и ты поймешь, что с эдаким в груди кремлевским колоколом лгать нельзя. И ты поймешь, как страстно день и ночь боролись промысел и произвол в ворочающей жернова груди. Так смертной женщиной опущен взор, так гневным ангелом закинут лоб. В день Благовещения у царских врат перед лицом твоим, гляди, стою. А голос, голубем покинув грудь, в червонном куполе обводит круг. Стихи и сама Марина резко изменились. Наступила пора самого знаменитого сборника Цветаевой «Версты». Сборник увидел свет позже, в 22-м, но стихи начались в том самом 16-м. Те самые стихи. В огромном городе моем ночь. Из дома сонного иду прочь, и люди думают: жена, дочь. А я запомнил одно — ночь. Июльский ветер мне метет путь, и где-то музыка в окне чуть. Ах, нынче ветру до зари дуть сквозь стенки тонкие груди в грудь. Есть черный тополь, и в окне свет, и звон на башне, и в руке цвет, и шаг вот этот никому вслед, и тень вот эта, а меня нет. Огни, как нити золотых бус, ночного листика во рту вкус. Освободите от дневных уз, друзья, поймите, что я вам сню. Золотистая девушка в обдуманно немодных платьях, разглядывающая себя в зеркало, обрядилась то ли в чернице, то ли в блуднице, и вышла на простор неизведанных дорог, навстречу ветру, нечаянным встречам и ночным кострам. Птицы райские поют, в рай войти нам не дают, поставила она эпиграфом к стихам 16-го года, а в письме пояснила: лютые птицы. Жизнь Марины разделилась на разрыв, на два вектора. С одной стороны, по-прежнему и на всю жизнь в каждой тетради после заглавной надписи ставилась неизменно повторяемая «Дай Бог», ибо почти с рождения усвоила она от матери слух от Бога: «Твое только старание». С другой, повинуясь открытому в себе голосу, пробуя новые ноты, на которых он особенно звучен и прекрасен, она пустилась в своих стихах по всем злачным местам и греховным струнам души, осознавая одновременно цену открытого в себе сокровища. Отмыкала ларец железный, вынимала подарок селезный, с крупным жемчугом перстенек, с крупным жемчугом. Кошкой выкралась на крыльцо, ветру выставила лицо, ветры веяли, птицы реяли, лебеди слева, справа вороны, наши дороги в разные стороны. Ах, какие перемены! То она чернокнижница и ворожья, каторжная княгиня, а то царица кабацкая. И заговорил, будто он родной ей с детства, языком русской, разгульной, разухабистой песни. Как бы нас с тобой да судьба свела, ох, веселые пошли бы по земле дела, ни один бы нам поклонилась гора. Ох, мой родный, мой природный, мой безродный брат, ни один бы нам поклонилась гора. Ох, мой родный, мой природный, мой безродный брат. Как последний сгас на ветру фонаря, кабацкая царица, ты кабацкий царь, присягай народ моему царю, присягай его царице, всех с собой дарю. Присягай народ моему царю, присягай его царице, всех с собой дарю. Как бы нас с тобой да судьба свела, поработали бы царские на нас колокола, поднялся бы звон по Москве реке, о прекрасной самозванке и ее дружке. Поднялся бы звон по Москве реке, о прекрасной самозванке и ее дружке. Нагулявшись, наплясавшись на земном перу, покачались бы мы, братцы, на ночном ветру. И пылила бы дороженька бела-бела, как бы нас с тобой да судьба свела. И пылила бы дороженька бела-бела, как бы нас с тобой да судьба свела. Голос летит впереди ее самой. Она едва за ним поспевает. Она уже вне законов природы, а теперь ставит себя вне заповедей Божьих, ибо решила, что нет ей спасения. Обожествила поэзию. Ох, Марина, разве можно? Сотворила из нее кумира. Разве можно, Марина? И присягнула в готовности ради нее, как ради красного словца, не щадить никого и принести, если потребуется, любую жертву. Мимо ночных башен площади нас мчат. Ох, как в ночи страшен рев молодых солдат. Греми, громкое сердце, жарко целуй любовь. Ох, этот рев зверский, дерзкая, ох, кровь. Мой рот разгарчив, даром что свят вид, как золотой ларчик, иверская горит. Да озорство прикончи, да засвети свечу, чтобы с тобой нонче не было, как хочу. Полет, падение, грех, падение тоже, пусть ненадолго дает ощущение полета, а то, что это падение вспомнится потом, потом, может быть, никогда. Боль и пусть, пусть будет, но потом, сейчас только полет. Веселись, душа, пей и ешь. А настанет срок, положите меня промеж четырех дорог. Там, где вопли во пустом, воронье да волк, становись надо мной крестом, раздорожный столб. Не чурался я в ночи окаянных мест. Высоко надо мной торчи безымянный крест. Ни один из вас, други мной, был и сыт, и пьян. С головою меня укрой, полевой бурьян. Не запаливайте свечу в церковной мгле. Вечной памяти не хочу на родной земле.